Глава 10.3. Аня опустила голову, пряча глаза, представив, что час назад сделал жених. Ей стало дурно. На земле такой поступок считался самым тяжким – убийство. За это судили и строго наказывали. Каким моральным уродом надо быть, чтобы хладнокровно отнять жизнь у знакомого тебе человека? Будущий король, внимательно следивший за невестой, смог прочесть промелькнувшие на побледневшем лице чувства. От растерянности, укора, непонимания, да как ему казалось, презрение. И это его взорвало. Он силой стукнул ладонью по дубовой поверхности. Стоявшие рядом тарелки подпрыгнули, а серебряный кубок с вином опрокинулся, символично разлив кроваво-красную жидкость. Матис не говорил, а рычал, введя гневным тоном в ступор отца, давно не видевшего сына в таком раздражении. «Ты считала, что в королевстве с невероятными красотами все радуются прекрасной жизни, нюхая цветочки и распевая веселые песни?» Наследник престола, чеканя слова, медленно поднимался с места. Сжал кулаки, желая обуздать накрывающую с головой ярость. На смуглых скулах ходили желваки, ноздри раздулись, силой втягивая в раз ставший густым воздух. «Думаешь, в сказку попала?» — сверлил принц невесту горящим взглядом. «Не заметила за природным великолепием опасности?» Он отшвырнул ногой, словно пушинку, тяжелый дубовый стул, и в несколько широких шагов вплотную приблизился к ней. Марина подскочила, готовая прийти на помощь дочери. Надернувшись, замерла, прижатая ступнями к гранитному полу взглядом первой фрейлины. Андрей сидел совершенно спокойно, точно зная, что принц не желает Нюте зла и потому не обидит. Ему самому хотелось привести в чувство живущую правилами другого мира сестру. И вот уже стул будущей королевы развернут на 180 градусов, а ноги зажаты между жесткими коленями жениха. Он в полсилы встряхнул ее за плечи, призывая: «Очнись и вернись в реальность!» Матис кивнул на стражников в тяжелой амуниции, мелькавших в каждом высоком витражном окне просторного зала. «Посмотри, что происходит вокруг! Тебя чуть не убили не здесь!» Он ударил кулаком по спинке стула. «Где мой отец и я, тираны? Можем навести порядок и защитить дорогих нам людей. А в том, любимом тобой свободном мире, где сначала попустительствуют, позволяя убивать невинных, а потом судят за это». Он тяжело дышал, пытаясь подавить приступ гнева, несвойственный человеку, с детства привыкшему к самоконтролю. «Ты представляешь, сколько усилий приложено, чтобы вывести тебя из комы?» В черных, как ночь, глазах огнем промелькнула боль. «Знаешь, что нам пришлось пережить за долгие месяцы? Чувство вины за недосмотр и излишнюю доверчивость съедает». Сын правителя сжал подбородок Ани, силой заставив смотреть себе в глаза. «За время с ночи нашего знакомства я казнил более 30 заговорщиков, среди которых было 2 мага, когда-то благословивших наш брак. Он властно удерживал девушку, не позволяя вырваться, но сам при этом стоял перед ней на коленях. Я убью еще 100, раз по 30, но не дам помешать нашей свадьбе». Матис не позволял отвести взгляд в сторону и проговорил, обдавая бледное лицо перепуганной Анны жарким дыханием: «Поняла меня? Никто никогда не посмеет встать между нами!» Он рычал, невольно надавив большими пальцами на широкие скулы. «Наказание — смерть!» Анна терпела боль, боясь что-либо сказать или отвести взгляд в сторону. Она кивнула, глубоко потрясенная тем, что услышала. «Эта ярость стоит 100 люблю». Принц видел, какое действие оказали его слова на будущую жену, и это его успокоило. Он поцеловал ее в лоб, словно ребенка, поднялся и не спеша вернулся на место. Воцарилась неловкая тишина. Лишь король, только сейчас понявший, чем для сына является сидящая за столом худосочная своенравная девушка, кивал, повторяя: «М-да-м-да». Нюта решила исправить созданную ей ситуацию. Повернулась к Ильте и, как ни в чем не бывало, обратилась с вопросом. Что сделал мотив, узнав, что настоящая невеста спрятана в другом мире? «Потребовал немедленно познакомить вас», не раздумывая ни секунды, ответила колдунья. «А значит, говорила правду. Именно в тот день ты сама по ошибке попала в наш мир, словно почувствовала призыв принца, определенного высшими силами тебе в супруги». «Красиво звучит», — рассмеялась Аня. «Мы на самом деле красивая пара и отлично подходим друг другу». Наследник престола, оценив поступок невесты, решил ей подыграть. Он поднял левую бровь. «Надеюсь, очевидного отрицать не станешь?» И уже совсем серьезно добавил: «Не бойся перемен. Увидишь, вместе нам будет весело». Будущая принцесса обрадовалась признанию жениха, но сомневалась в правильности решения радикально изменить жизнь. «Может, надо бежать, сломя голову, из этого мира?» Она посмотрела на загипсованную ногу, поправила костыль, прислоненный к стулу, на котором сидела, и, глубоко вздохнув, произнесла: «Да уж, обхохочемся». Анна внимательно глядела в черные глаза, пытаясь понять, что творится в голове принца. «Если учесть, через что ты прошел в ожидании женитьбы, конечно, сейчас я окажусь тебе подарком с небес». Она поинтересовалась с тревогой в голосе: «А что будет через год или 5 лет совместной жизни?» Матис открыто посмотрел на невесту, не отводя и не пряча взгляд, понимая, что та отчасти права. Он останется в своем мире, ведя обычный образ жизни. А она теряет любимых друзей и привычные вещи. Ему придется приложить усилия, чтобы жизнь Ани стала комфортной. Прежде всего, изменить себя. Научиться не только требовать, но и уступать. Отказаться от многих привычек. А сделать это в 36 лет непросто. Матис встряхнул головой, словно отгоняя ненужные мысли. Сейчас не хотелось об этом думать. Страсть и постоянное желание обладать ее телом переполняли. «Потом будет долгая и счастливая жизнь. Я уже говорил», — он кивнул в сторону первой фрейлины, «что маги проверяют пары перед тем, как дать добро на союз. Мы воспитывались в разных мирах. Это большой минус. Я привык к одному, ты к другому. Но минус на минус дает плюс». Принц продолжал смущать Ивановых. «Если хочешь, уединимся и проверим совместимость еще раз. Но теперь в моей спальне». Мгновенно встав серьезным, проговорил нетерпящим возражения голосом: «В любом случае, я не оставлю тебя одну, пока не уничтожим демона». «Демона?» – почти хором спросили присутствующие, все, кроме Ильты, которая часом ранее выдвинула это предположение. «Откуда в мире, где нет бога, мог появиться демон?» Оправившись после первого шока, поинтересовалась Анна и оглянулась на мать, ища поддержки. Но та с растерянным видом молчала. Сын правителя улыбнулся, лишний раз убедившись в недюжинном уме и отличной логике невесты. «Хороший вопрос», — ответила маг. «Вот это и предстоит выяснить». Она поднялась из-за стола и, низко склонив голову, обратилась к королю: «Ваше Величество, можно я объясню вам все позже?» Получив разрешение, волшебница обернулась к Марине. «Нам надо поговорить, но не здесь, а в моей комнате. Это срочно». Анна и Андрей взглядом провожали мать, размышляя, что нового та могла поведать первой фрейлине, с которой уже не раз обсуждала прошлое их семьи, настоящее и светлые мысли о будущем. Старшая Иванова спешила вслед за быстро идущей по широкому коридору Ильтой. Точно знала, о чем пойдет разговор, но отказалась заранее верить в плохое. Колдунья, не поднимая глаз, по три раза читала заклятия на каждую дверь, что ввели в ее покои.